Глава 20. Утром Вадим Сорокин подъехал к киностудии. Его телефон, закрепленный на торпеде, назойливо пискнул. На дисплее появился значок видеоролика. Наверное, очередная хохма, которой обмениваются члены съемочной группы, когда нет запарки в работе. Сорокин нажал просмотр, прыснул на шею парфюмом и поправил прическу. Звезда всегда должна выглядеть на все 100. Ленивый взгляд поймал изображение на дисплее, и актер разом напрягся. Флакончик с одеколоном выпал из руки, а сердце ухнуло, потеряв опору, и бешено заколотилось. «Не может быть!» Он посмотрел видео до конца, а потом и еще раз, более внимательно. Сердце окончательно ушло в пятки. Сомнений не осталось. На записи именно его секс с Миленой Рудаковой, спонтанный, по сути, ненужный, в попыхах, в тесной гримерке. И все бы ничего, мало ли с кем и где у него было, но ролик заканчивался подборкой жутких фотографий задушенной Милены. Между этими событиями прошло менее часа. Он последний, кто видел ее живой. Последний видевший, последний подозреваемый. Актер схватился за голову. Откуда запись? Кто ее сделал? Кто-то из своих, суки. В съемочной группе каждый второй знает толк в съемках. Он соврал следователю, что расстался с Рудаковой у кабинета продюсера, а тут такое. Как оправдаться? Кто теперь ему поверит? Вот же влип. А может удалить запись и сделать вид, что ее не включал? Или вообще выбросить телефон и купить новый? Пустые хлопоты. Чертова техника посылает значок отправителю, что запись просмотрена. А гнусный соглядатай, какой-то Мементо Мори, прислал сообщение. Обратил внимание на чулки? Что это значит? Черный чулок, впившийся в шею Милены, он никогда не забудет. К этой шее он прикасался буквально за полчаса до ее смерти. Она так умело ее выгибала в момент показанного оргазма. Актриса всегда актриса. Его спрашивают не про чулок, а чулки. Кажется, где-то они еще раз мелькнули. Сорокин снова посмотрел ненавистную запись. О, черт, так и есть. Упаковка черных чулок видна на гримерном столике, рядом с его рукой. Как пить дать такие же, которыми задушили Милену? Он пропал. Влип капитально. Кто такой Мементо Мори? Чего он хочет? Сорокин ввел это имя в поисковик. В переводе с латинского выражение «Мементо море» означало «помни о смерти». Так кричали шуты при восшествии римских императоров на престол. Каждый кумир должен помнить, что он смертен. Это намек или угроза? Сорокин оглянулся, ему показалось, что за машиной кто-то наблюдает. А если сейчас его арестуют, что делать? Бежать? Куда? От «Мементо море» поступило новое сообщение. И он понял, что это шантаж. «Готовь 30 тысяч долларов, или видео получит следователь». Стало чуть легче. Сердце перешло на умеренный ритм. Деньги немалые, но для него сумма посильная. Можно заплатить. А если 30 тысяч только начало, и этот гад будет шантажировать дальше? Он набрал сообщение. «Мне нужно время». Пришел ответ. «Даю 2 дня». Паника отпустила разум. Сердце окончательно успокоилось. Руки уже не дрожали. Сорокин поднял упавший флакон, изучил себя в зеркале и подобрал выражение глаз, чтобы бледное лицо выглядело благородным. Недаром его утвердили на роль аристократа, который не сгибается под ударами судьбы. Итак, ему предоставили передышку. 2 дня ему ничего не грозит. Есть время собрать деньги или подумать над другим решением проблемы. Выплата оставит ситуацию в подвешенном состоянии. А если... И сразу появилась идея. Радикальная. Первым делом Сорокин заглянул в офис продюсера, к Славику. Похвалил его за удачное сочетание новой сорочки с костюмом и попросил бутылку виски. Любому другому ассистент продюсера отказал бы, но звездам приходится потакать. Славик нехотя выдал бутылку и предупредил. «Вадик, только не напивайся, сегодня будут пробы. У меня? Актрис посмотрят вместо Рудаковой. Обязательно напоминать о ней». Актер сделал обиженное лицо и вышел. Думая, не хлопнуть ли дверью. Но в последний момент, наоборот, оттолкнул ее и оставил распахнутой, представив, как камера цепляет через проем его удаляющуюся гордо спину. Направился в реквизиторскую. Там сидел сотрудник со знакомым лицом, имени которого он, конечно, не помнил. Но это и не требовалось. Главное, что все знали его и стремились угодить везде. Вадим не стал ходить вокруг да около и сразу выставил на стол бутылку хорошего виски. Реквизитор немного опешил. Кто он и кто Сорокин? Метнулся к стеллажам и достал из необъятных запасов 2 фирменных стаканчика с толстым дном. Актер продемонстрировал самую обаятельную улыбку из набора своих возможностей, и вручил бутылку реквизитору. «Ты не понял, друг, это тебе!» Он выдержал паузу и объяснил. «Одолжи на недельку пистолет из реквизита». «Перед девчонками покрасоваться!» усмехнулся тот. «К тебе и так бабы липнут. Соседа пугнуть. Его дочка ко мне в постель напросилась, а я, по мнению папаши, виноват. Все неприятности из-за баб», понимающий покачал головой работник. «Как же ты прав», вздохнул Сорокин, по-приятельски похлопал реквизитора по плечу и чуть подтолкнул в сторону хранилища. «Мне шумовой Макаров подойдет». Вышел он с приятной тяжестью под мышкой. В наплечной кобуре покоился пистолет, внешне почти неотличимый от настоящего. Пистолет был заряжен капсулями и звучал устрашающе. Уединившись в гримерной, Сорокин встал перед зеркалом, расставив ноги, и начал тренироваться, выбрасывая руку с оружием вперед и делая угрожающее лицо. Получалось убедительно. Ему доводилось играть крутого полицейского. Жизнь та же игра, но без дублей. Он профессионал, справится. «Ну, держись, моменто море».